Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, а давай с тобой книжку напишем? Ну давай, конечно. А про что? Ну, например, про животных. Где какие живут, чем питаются. Так ведь есть уже такие книжки. Ну, даже у тебя на полке стоят. А может тогда про динозавров? Или про драконов? Ну, и такие тоже есть. Про динозавров сейчас только ленивый не пишет. А про что же тогда? Ну, я только сказки сочинять умею. Может, сказочную книгу написать? Ну, их же тоже много. Но таких сказок, как у меня, ни у кого нет. Так что вполне можно. Но тогда надо, чтобы как положено. Глава первая, глава вторая. Ну, конечно. И еще чтобы иллюстрации были. Это кто такие? Ну, картинки, которые иллюстрируют, что в сказке происходит. Я буду писать, а ты рисовать. Ой, здорово! А можно прямо сейчас начать? И где же ты на улице рисовать собираешься? Нет, я не про картинки. Давай ты прямо сейчас начнешь придумывать, а мы потом запишем. Да запросто. Вот тогда тебе задание. Ты мне говоришь название глав, а я придумываю сказку. Тогда мы с тобой оба будем авторами. Договорились. Значит, глава первая, в которой принцесса Ульянишна потеряла ключи от дома. Ага. Ну ладно. Итак, жила-была на свете принцесса... Как ты сказала? Ульянишна. Ульянишна. Жила она во дворце вместе с папой-королем и мамой-королевой. Каждое утро она ходила в школу через дорогу, через лес, через речку. Мама-королева давала ей с собой завтрак: яблоко, бутерброд и шоколадный батончик, а также ключ от дворцовых ворот. Огромный такой, тяжелый. Мама привязала к нему веревочку и вешала ключ Ульянишне на шею, чтобы не потерять. Как же она его носила? А вот так и носила. С трудом, еле-еле. И вот однажды утром вышла Ульянишна из дворца, закрыла за собой ворота и пошла в школу. Перешла дорогу, сначала посмотрела налево, потом направо, убедилась, что нигде не едет телега или карета, и только потом перешла. Прошла лес, дошла до речки. А ключ тяжелый, на шею веревочкой давит. Сняла она ключ, взяла в руку и по мостику пошла. Да поскользнулась и ключ в речку уронила. Плюхнулся он в воду и на дно пошел. Только его и видели. Сидит Ульянишна на мостике, горюет. Вот был у нее ключ, а теперь его и след простыл. Кто простыл? Ну, это так говорят, когда какой-нибудь предмет пропадает. Даже следа никакого не осталось. Простыл след, испарился. Ну ладно. Идет по мостику женщина. На работу опаздывает. Спрашивает она: что ж ты, девочка, на мосту сидишь да печалишься? Что-нибудь случилось? Я ключ от замка в воду уронила. Как же я теперь домой попаду? Не печалься, девочка. Иди вон в ту деревню. Найди там кузнеца. Он тебе новый ключ сделает. Будет он лучше прежнего. Ну, Уренка, давай дальше. Кто? Я? А кто? Я? Говори название следующей главы. Ты же обещала помогать. Ой, точно. Глава вторая, в которой Ульянишна встречает робота. Стой, стой, какого робота? Она же к кузнецу идет. Ну ты же сам сказал, я придумываю, а ты рассказываешь. Вот теперь давай, выполняй задание. Робота, говоришь? Ну, давай попробуем. Значит, пошла Ульянишна в деревню, которую ей женщина показала. Нашла в ней кузницу, вошла внутрь, а там нет никого. Эй, есть здесь кто-нибудь? Люди, мне кузнец нужен! И вдруг откуда-то из-за угла раздался странный голос. А нет кузнеца, в отпуске он на неделю в Турцию уехал. Смотрит Ульянишна, а в углу стоит железный человек. Глаза у него светятся, руки двигаются, рот открывается, а оттуда слова доносятся. Я железный человек, меня кузнец выковал. Говори, что тебе нужно. Я ключ от дворца потеряла. Меня женщина к кузнецу отправила, чтобы он выковал для меня новый ключ. Хорошо, с этим заданием я и сам справлюсь. Сделаю тебе ключ. Только видишь, ноги у меня заржавели. Не могу к наковальне подойти. Сходи к жене кузнеца. Попроси у нее для меня масла машинного, можно сливочного. Смажу ноги, сделаю ключ. Ну, давай следующую главу. Глава третья, в которой Ульянишна встречает говорящую рыбу. Ну, Ульянка, ну как я твою рыбу в сказку вставлять буду? У нас же по сценарию жена кузнеца. Ну, выкрутись как-нибудь, так же веселее будет. Ну, ладно, попробую. Значит так. Прибежала Ульянишна к жене кузнеца. Слушай, я не знаю, при чем тут может быть рыба? Да еще говорящая. Ну давай, давай, ты справишься. Ладно. Пришла она, значит, а жены кузнеца тоже нет. Она, само собой, вместе с мужем уехала. Где-то на пляже загорает. Стоит на столе аквариум, а в нем рыба плавает, селедка. Открывает селедка рот и спрашивает: «Что тебе нужно, девочка?» Отвечает ей Ульянишна: «Здрасте, дайте мне масла машинного, можно сливочного. Отнесу я его железному человеку, потому что кузнец в отпуск уехал. Он сделает мне новый ключ от дворца, а то я старый потеряла». Посмотрела на принцессу селедка из аквариума, головой покачала и говорит: «Ну хорошо, девочка, есть у меня масло машинное, есть и сливочное. Получишь ты его. Только сначала сходи в магазин, попроси у продавца колбасы копченой, да покорми меня». «Пап, ты что? Рыбы же колбасу не едят». «Ага, а то, что она разговаривает, это, по-твоему, нормально, да? Ты давай, давай, не отвлекайся, для новой главы название придумывай». «Ну ладно, глава четвертая, в которой Ульянишна встречает слона». «Угу, и какого, интересно? Говорящего? Летающего? Может быть, клетчатого?» «Нет, обыкновенного, только в юбочке и в шапочке». «Легче легкого, вот смотри». Прибежала Ульянишна в магазин, а за прилавком стоит слон. «Как ты просила, в юбочке и шапочке». Говорит ему принцесса: «Здравствуйте». А слон ей отвечает: «Чего-чего? Ни одного слова непонятно». «Но ведь он не говорящий, ты же сама сказала. Обыкновенный слон». «Ну ладно, ладно, пусть будет говорящий». «А, ну вот, теперь другое дело». Отвечает ей слон: «Здравствуйте! Добро пожаловать в наш магазин! Что привело вас сюда, прекрасное дитя?» «Дайте мне колбасы копченой! Накормлю селедку говорящую! Она даст мне масло машинного или сливочного! Отнесу я его железному человеку, потому что кузнец в отпуск уехал! Он сделает мне новый ключ от дворца, а то я старый потеряла». Подумал-подумал слон, да и говорит: «Вот что я скажу тебе, девочка. Сходи-ка ты...» «Стоп, хватит! Так мы никогда до конца сказки не доберемся. Пусть будет глава 5, в которой все хорошо заканчивается. Ага, ну то-то же. Что у нас там, кто говорит, слон? Да. Сходи-ка ты, девочка, к холодильнику. Возьми колбасы. Мне для хорошего человека ничего не жалко. Пошла Ульянишна к холодильнику, взяла колбасы копченые, отнесла в дом кузнеца, накормила рыбу говорящую. Та дала ей масло машинного, а может сливочного. Принесла Ульянишна масло железному человеку. Тот смазал ноги, подошел к наковальне и выковал ей новый ключ от дворца. Прибежала принцесса домой, дух перевела и больше никогда в жизни ключей не теряла. А то уж больно хлопотно это дело. Тут и сказочке конец. Фу, ну наконец-то! Я думала, эта суета никогда не закончится. Знаешь, Ульянка, что я тебе скажу? Что? Книжки нам с тобой писать, видимо, категорически запрещено. Во-первых, уж больно запутанно все получается. Ну и что? Зато весело и очень неожиданно. Да уж, веселей некуда. Но это еще не все. Да, что там во-вторых? А во-вторых, сказка-то у нас не педагогичная вышла. Это еще почему? Ну сама посуди. Принцесса у нас в школу пошла, по дороге ключ потеряла, побегала, новый нашла и домой вернулась. Ничего неправильного не чувствуешь? Нет, а в чем дело? Школу-то она у нас прогуляла, получается. И как с этим быть? Ой, правда. Ну давай, как будто это все воскресенье было, выходной. А в школу она по ошибке пошла, перепутала. Ладно, пускай так. Только все равно книжки из этого не выйдет. Но мы в следующий раз новую сказку придумаем. Только педагогичную и не такую путанную. Договорились? Договорились. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.